На все хотелки мне понадобится много денег, нормальный дом или квартиру не купить за 9 миллионов. По крайней мере, в Москве. А ведь мне еще нужна машина, оружие, несколько надежных наемников. Одним словом, бабки, бабки, бабки. Нужно идти в легион. Количество доступных миссий радовало, в основном, конечно, уровни Е, но попадались и Д. Внимательно почитав описание нескольких и не найдя ничего подходящего, платили мало, а задания долгие, 1000 кредитов за сопровождение каравана. Это смешно, я плюнул и отправился на знакомую стену. Взял себе стандартную винтовку легионера и обычного клона. Не хотелось грузить мозг ничем сложным, а там можно стрелять и спокойно обдумать план. Ничего не изменилось. Стартовая площадка, шаттлы на 50 легионеров, набегающие на стену орды. Приземлившись, я сразу угодил в гущу сражения, мощный прилив смог забраться на стену, и всюду буйствовали личинки, пожирая нерасторопное мясо. Я избавил нескольких бедолаг от мучения и перенес огонь на группу скорпионов, не дав расстрелять следующий десант. Постепенно мы остановили прилив, а затем отбросили твари к краю. Мимо пролетело несколько бомбардировщиков, заливая пространство перед стеной напалмом и давая нам передышку. Я воспользовался ею, чтобы добежать до удобной позиции и остался там, отстреливая мутировавших тварей. Так прошел час, другой, третий, жестокий бой постепенно стал фоном. Рой атаковал, легион его отбрасывал. В общем, ничего интересного. Я же все никак не мог решить, как лучше поступить. По логике требовалось бить по главному врагу, графу Бабарину, но я мог не успеть спасти семьи, которые сейчас в разработке у риэлторов. А если схвачу и допрошу их, то граф может банально сбежать. И где я его искать буду? Во Франции нужно действовать тоньше, чтобы добыча до последнего не слышала, как к ней крадется хищник. Легионер Цезарь, внимание! Обнаружена угроза вашему основному телу. Инициировать процедуру принудительного возврата, необучаемые идиоты. Да, возвращай меня. Я мгновенно очнулся у себя в кровати. Врагов пока не слышно, но у меня не было оснований не верить информационной системе. Миг спустя я мягко стек на пол, быстро скомкал одеяло так, чтобы казалось, будто я сплю под ним, поставил на шкаф телефон с включенной камерой, а сам залез в него, сжимая в руках нож и пистолет. Стоило мне прикрыть дверцу, как в замок вставили ключ и повернули его, не особо таясь. По звуку шагов определил, что врагов пятеро, в тяжелых берцах, топали на всю квартиру. Они быстро разошлись по единственной комнате, двое заглянули в ванную, остальные рыскали по квартире. Один распахнул одеяло и выплюнул на дрянном русском, перемежая со словами на своем языке. Его здесь нет. Прячется, сволочь. Я не видел, чтобы он уходил из этой дыры. Ищи лучше. Если он сегодня не сдохнуть, нас самих убьют. Они уже наговорили достаточно, поэтому я резко выскочил прямо перед первым и несколько раз вонзил нож ему в шею и сразу метнул его в глаз второму, заодно осматривая врагов. Как братья похожи на тех, с кем я дрался в подъезде, и принарядились соответствующе. Темные куртки и штаны, на голове маски, волосы под кепками с белыми буквами. Но теперь пистолеты были у всех. Третий вскинул ствол и начал палить в меня, но я успел спрятаться за его дружком и, придерживая дергающийся живой щит, открыл ответный огонь. Но стоило мне пристрелить двоих, как пистолет заклинило. Чертова развалюха. За такую халатность Балтимор меня раз 200 убил бы самым жестоким образом. Это ж надо было не проверить оружие и не привести его в порядок сразу же. Оставил, блин, на потом. Благо бандит испугался щелчка, кинулся в сторону и запрыгнул за кровать. Но осознав, что выстрела не было, выглянул из укрытия и получил летящим пистолетом в лоб. Я быстро подскочил к бандиту и навалился на него, однако этот черт оказался весьма сильным. Мне как следует заехали по почкам, отчего в глазах потемнело, и сбросили. Бандит бросился к оброненному пистолету, а я к бандиту. И только он схватил оружие, как получил ногой по лицу. Выбив оружие из его рук, еще раз пнул по лицу. Он прикрылся руками и поджал ноги, защищая живот, а может и задумал что. Однако я не стал бить его и дальше, а, схватив одеяло, закинул на бандита и кинулся к пистолету. Тот немного растерялся, а когда скинул одеяло, прозвучал выстрел. Все, все мертвы. Выдохнув и отдышавшись, я проверил квартиру на наличие других бандитов и закрыл дверь. после чего вернулся к телефону, остановил запись и сфотографировал лица убитых. Затем забрал у них запасные магазины и позвонил хозяину квартиры. Он явно не ожидал услышать мой голос. «Я отправил тебе интересное видео, посмотри». Было очень интересно слышать его участившееся дыхание и шумное сглатывание. Он так и не решился ничего сказать, так что я продолжил. «Ты отдал ключи от моей квартиры убийцам, пришлось устроить бардак. Теперь это твоя проблема, а я съезжаю. И не забудь вернуть мне деньги. Размери так в пятикратном». Думаю, послание достигло адресата. Далее я прислушался. Никакого воя сирен или криков соседей. Видать, люди тут привычные к стрельбе. Или просто все затаились, напуганные до чертиков. Ладно, вещей у меня было немного. Все поместилось в принесенный нападающими рюкзак. Выбросив молоток и грубую веревку, оставил синюю изоленту. Она всегда пригодится. Сверху положил в него немного еды и всю одежду. На всякий случай выходил по пожарной лестнице, но перестраховывался зря, никто не следил за выходами, не было и второй группы захвата на случай уничтожения первой. Дилетанты. Я на миг остановился, глубоко вдохнув морозный воздух, и решительно направился во тьму. Фонари здесь, как всегда, не работали. Пысы от Дарничева. Глава 9. Я привык к холоду и жаре ровно так же, как и к боли, но все равно приятного мало, нужно поискать нормальное убежище. Через 11 кварталов я будто попал в другой город, все улицы освещены, появились припозднившиеся прохожие, и даже полицейская машина проехала. Очевидно, что я попал во владение более рачительного аристократа. Сев на лавочку на остановке, я открыл приложение с картами и поискал себе отель. Жить в каком-нибудь подвале или хостеле вместе с дешевыми мигрантами не входило в мои планы. Они сразу выдадут меня своим, и вместо работы в Легионе снова придется драться. Проблемы на ровном месте мне не нужны, так что сразу выставил фильтр по цене выше среднего и добавил галочку «Принадлежит иностранной аристократии». В теории это гарантировало сохранность моих данных от российских родов, на практике же работало по-разному. Если у них имелись связи, хорошие агенты и большие деньги, то все возможно. Но это точно не про графа Подольского. Навигатор показал подходящий вариант со свободными номерами. В 3 километрах через большой мост, как раз пробегусь перед сном. Запомнив маршрут, спрятал телефон во внутренний карман и побежал трусцой. Проехавшая мимо полицейская машина навела меня на полезную мысль и, дождавшись, когда останусь один и вне поля зрения камер, я быстро достал трофейный пистолет с ножом и закрепил их за массивными перилами синей изолентой. Чуть отойдя и посмотрев на тайник с разных ракурсов, удовлетворенно кивнул. Если не знать о нем, не заметишь, а полезть туда могут только самоубийцы. От них я тоже застрахован, в такой холод они предпочитают более комфортные методы. Дошел меньше чем за час и неплохо взбодрился. Отель мне понравился, стеклянная башня прямо над станцией метро, улыбчивые девушки за стойкой и суровые охранники с большими пушками. Отсканировав паспорт, я получил карточку ключ и ваучер на бесплатный напиток. В баре очень удивились, когда я обменял его не на пиво или водку, а на клубничный молочный коктейль. Купил сверху несколько шоколадных пончиков и устроил себе отличный перекус, пока поднимался по лестнице на 15-й этаж. «Красиво», — изрек я, посмотрев в окно. С высоты Москва была очень красивой. Каждое здание в центре имело свою подсветку, а улицы сияли в ночи. К примеру, Московский императорский университет пронзал чернильную тьму заостренными шпилями. Про множество небоскребов я вообще молчу. В отличие от вида из окна, сам номер не произвел никакого впечатления. Стол, кресло, диван, ковер, пустой холодильник да кровать. Аккуратно сложив одежду на сидушке кресла, я пошел в душ, где больше часа провел под горячей водой в состоянии, близком к медитации. Это когда тебе на все плевать и ты просто наслаждаешься жизнью и текущим моментом. Вышел весь красный, распаренный и довольный, сразу завалившись на кровать. Возвращаться в Легион не хотелось, вдруг снова выдернут посреди миссии. Мне, конечно, пришла награда за убитых тварей, но сильно меньше, чем я рассчитывал. Сначала нужно найти себе нормальное убежище и уже потом думать о миссиях. Так что просто повернулся на бок и заснул. Проснулся я поздно, почти к полудню, но, несмотря на хорошие результаты по восстановлению организма, мое тело все еще находилось не в лучшем состоянии и требовало больше отдыха. Ну, сегодня я не собирался ни с кем драться, сейчас поем нормально и найду надежное убежище. Завтрак я благополучно проспал, но рядом имелся огромный торговый центр, они вообще в Москве встречаются на каждом шагу, с хорошим фудкортом, туда и направился, сдав карточку на ресепшене. По дороге снова зашел в магазин «Надежды» и купил себе свежий комплект, теплую куртку и несколько рубашек про запас. Взял бы больше, да место в рюкзаке кончилось, и живот требовательно урчал, прося заполнить его до отказа. Остановившись у входа на фудкорт, я пораженно замер. Огромные толпы народа, почти все места заняты, и везде очереди. И это утро рабочего дня. Представляю, что здесь творится во время обеда. Плюнув на фудкорт, я пошел к ближайшей забегаловке, торгующей гиросами, или, проще говоря, греческой шаурмой, и взял себе сразу три аппетитно пахнущих лепешки и бутылку ледяного чая. Очень удачно освободился небольшой столик за колонной, который почти не просматривался снаружи, и я, довольный, уместил на него поднос. Тут еще и небольшие диваны были с красными спинками, смотрелись очень аутентично. Не успел откусить первый кусок, как рядом появилась девушка с таким же подносом, только у нее были овощной салат и рыбный суп. «Можно я тоже сяду? Здесь вообще нет свободных мест, и это в такое-то время суток», — спросила она с непонятной улыбкой, будто и не ожидала отказа. Я молча освободил ей половину небольшого столика и уставился в телефон, открыв сайт с арендными квартирами и откусив сразу большой кусок. Как же вкусно, понятно, откуда здесь такая толпа, готовит ничуть не хуже трехзвездочных ресторанов, возможно, даже лучше. Сочное мясо, хрустящее тесто, свежайшие овощи, шикарный соус я не заметил. Как схомячил первый гирос и сразу потянулся ко второму. Надо будет взять с собой еще несколько. Теперь у меня не было проблем с деньгами, и я планировал в ближайшее время как следует подзаработать в Легионе. Так что перешел в премиум сегмент и начал просматривать предложенные варианты. В основном смотрел на расположение и арендодателя. Мне требовался спокойный район с сильным дворянином-управляющим, и чтобы сдавало не агентство. На третьей странице нашелся подходящий вариант. Большая квартира с двумя комнатами, дом находится под охраной и вход по пропускам. Быстро прощелкал фотографии, приятный интерьер в серых тонах, большая удобная кровать на фоне кирпичной стены, гигантский телек для просмотра новостей, плюс рядом огромный продуктовый магазин и парк с дорожкой для пробежек. «Беру». Владелец ответил сразу и согласился встретиться через полтора часа. Я неторопливо доел гиросы и откинулся на мягкую спинку дивана, попивая ледяной чай, и только сейчас заметил, что девушка напротив не ест, а выжидающе смотрит на меня. Она подперла подбородок ладонями и слегка подалась вперед, из-за чего мне открылся прекрасный вид на ее белоснежную футболку, вообще не скрывающую отличную упругую грудь третьего размера. Рыжие волосы, пронзительный взгляд зеленых глаз, идеально гладкая кожа и ровные белые зубы не оставляли шанса никому, кто интересовался женщинами. Что? От нее не исходило никакой угрозы, даже наоборот. Лицо весьма симпатичной девушки выражало любопытство и детскую обиду. Она откинула руки на спинку дивана, приняв еще более соблазнительную позу, и смотрела на меня игривым взглядом. «Я здесь совсем одна, люблю ходить в такие места, перезагрузиться, вспомнить корни». Не получив от меня ожидаемой реакции, девушка недовольно вздохнула. «Впервые вижу мужчину, который так спокойно ведет себя рядом со мной. Ты вообще ни разу на меня не посмотрел. Не принимай на свой счет, ты очень милая». Отпустил я вполне заслуженный комплимент, даже слегка преуменьшил. Настоящая красавица. Но мне сейчас совершенно не до женщин, много других дел. Ты что, вообще не знаешь, кто я? Ее брови взлетели вверх. На всякий случай я осмотрелся, пытаясь найти тайных телохранителей, обычно сопровождающих отпрысков знатных и могущественных родов. Они любили светиться в светской хронике, а обычные люди – следить за ними. Никогда не понимал тех, кто фанател от так называемых знаменитостей, единственное достижение которых – родиться в могущественной семье. «Нет, просветишь?» Я слегка поднял бутылку, как бы провозглашая тост, и допил свой чай. «Неважно». Девушка улыбнулась мне с непонятной теплотой и встала, подняв модную кожаную куртку. «Спасибо за познавательный разговор», снова кивнул ей, также поднявшись. Сначала отнес поднос к мусорке, затем вернулся, надел куртку и забросил за спину рюкзак. Чуть поколебавшись, девушка последовала моему примеру, выбросив мусор, хотя изначально не собиралась. Мы вместе пошли к выходу, я пешком до новой квартиры, а она ждать машину на работу, о чем я узнал из вызова водителя по телефону. Она встала у края бордюра, помахав мне на прощание и послав воздушный поцелуй. Я задержался, раздумывая над ответом, и эта задержка спасла ей жизнь. У стоящего неподалеку белого фургона уехала в сторону боковая дверь, и оттуда выскочила пара крепких мужиков в черных балаклавах. Они схватили не ожидавшую нападения девушку за руки и ноги и потащили к машине с заведенным двигателем. Еще несколько секунд, и они скроются в неизвестном направлении. Мгновенно оценив обстановку и уровень противников, я бросился на них, швырнув рюкзак в того, кто был ближе. Получив не слишком мощный удар в спину, он запнулся от неожиданности и быстро развернулся. На первый взгляд, у меня не было никакого оружия, но в хороших руках и дудка, флейта. Выхватив из кармана ключи от старой квартиры, я засадил самый длинный и узкий в шею ближайшего похитителя. Попал точно в артерию и ушел в сторону, не давая бьющей крови попасть на новую одежду. Тот закричал, схватившись за рану и дернувшись в сторону. Второй противник, что интересно, не выпустил окаменевшую от ужаса девушку и продолжал тащить ее к машине, из которой выскочили еще два бугая в масках. Первый выхватил длинную металлическую дубину, потрескивающую от мощного напряжения, такие обычно использовали для пыток или прогонов крупного рогатого скота. Один удар, и я лягу на асфальт со сжатыми судорогой мышцами и дикой болью. Страшное оружие и при этом абсолютно легальное, не пистолет же или нож. Бугай побежал на меня, довольно умело замахиваясь дубинкой, блокируя возможную атаку сразу с нескольких направлений, но не учел, что я не любил картинных приемов и без обиняков пнул его ногой в грудь. Мужчину оттолкнуло, и он с грохотом врезался в машину, чем перегородил проход тому, который тащил девушку. Она, кстати, очнулась от ступора и отчаянно сопротивлялась, визжа и кусая закрывавшую ей рот руку. Второе было полезно, так как задерживало похитителя, а вот, первая бессмысленная трата сил. Случайные прохожие резко испарились, охрана торгового центра вообще заперлась изнутри. «Ты еще кто такой?» – злобно выкрикнул второй выскочивший из машины бандит. Он был умнее, не пытался завалить меня в ближнем бою. Вместо этого вскинул руку, и послышался громкий треск, а миг спустя я заметил вспыхнувшие между пальцев тонкие электрические нити. Одаренный, мать его, счет шел на мгновение. Помянув добрым словом не принимающую карточки точку с греческой шаурмой, я резко засунул ладонь в карман и выгреб выданную сдачу, швырнув металлические монетки прямо в мага. Ярко сверкнула молния при свете дня и абсолютно безоблачном небе. Электрическая дуга врезалась в монетки и отдала им всю энергию, превратив их в капли расплавленного металла. Большая часть прилетела обратно в мага, тот страшно закричал и схватился за лицо. Еще несколько попало на волосы и лоб похитителя, который тащил девушку, и тот наконец отпустил ее. Вышло даже лучше, чем я рассчитывал. «В сторону!» — крикнул ей. «Не мешай!» Она прямо загораживала сразу двоих, временно пребывающих в беспомощном состоянии. Тот, которого я швырнул в машину, пришел в себя и снова двинулся на меня, и, что самое неприятное, встал хрен с ключами в шее. Кровь из него магическим образом перестала идти, и он попытался схватить меня со спины. Я резко ударил локтем назад, с громким хрустом расквасив его нос, и добавил ногой по колену. Резкий разворот, снова отбросил хрена с дубинкой. Не успел вырвать его оружие, мне в лицо прилетел кулак от третьего. Поле зрения резко сузилось. Кажется, мне неплохо зацепили глаз. Не давая развить успех, я боднул его головой и врезал по паху. Наконец-то проняло. Затем развернулся, выдернул ключи из шеи самого первого и вонзил в подставленную ладонь. В старой доброй драке не участвовал только маг, оно и понятно. Большинство одаренных, те еще неженки, совершенно теряющиеся, когда исчезает их сила. Ну, с другой стороны, если бы я мог движением руки превращать врагов в горстку пепла, я бы тоже не напирал на рукопашный бой. Мне попались удивительно живучие противники, обычные люди давно бы легли, а тот, кого я бил ключами, вообще умер бы от потери крови. Но нет, они продолжали кидаться на меня. В глаза бросалось отсутствие нормальной подготовки вместе с большим энтузиазмом, типичные любители против профессионала. Но я никак не мог их добить. Еще и маг наконец прекратил орать и медленно вставал с земли. Сразу двое заняли позицию между нами, не давая отправить его в нокаут, и тут я понял, пора. У меня кончились монеты и нет гарантий, что второй раз он снова ударит молнией. Все это время незнакомая девушка стояла чуть в стороне и смотрела на нас круглыми глазами. Очень хотелось крикнуть «беги» и добавить крепкое слово, но я понимал, она находится в шоке. Снова выбросил ноги, метя в живот ближайшего похитителя, второго ударил с разворота и резко побежал к незнакомке, крепко схватив ее за руку. «Бежим!» И она послушалась. За несколько мгновений мы пробежали до конца улицы и скрылись за машинами. Нас не преследовали, напавшие помогли погрузиться раненым, и фургон с визжащими шинами рванул в противоположную сторону. Вот и славно. Цела, быстро осмотрел ее, не считая синяков ни запястья, в полном порядке. Отлично, миссия выполнена, пора уходить, покуда награда не нашла своего героя. Снова визг шин, около нас остановился дорогой на вид автомобиль с тонированными стеклами. Оттуда выскочил бугай в крутом костюме и темных очках. Он картинно держал ладонь на кобуре, напирая на меня, отошел от нее, живо, руки вверх, на пол, живо, так мне поднимать руки или ложиться на землю, я не сдвинулся с места, сохраняя спокойствие и не меняясь в лице, таких людей сильно бесит неповиновение, сейчас он подойдет ближе, и я выбью его оружие ударом ноги, а затем, оставь его, Афанасий, вообще-то он меня спас, а это, между прочим, твоя работа. Перепуганная девчонка на моих глазах превратилась в настоящую стерву. «Где ты пропадал?» Рядом не было свободного парковочного места. Он продолжал сверлить меня подозрительным взглядом из-за темных очков, медленно отведя руку от оружия. «Вы уверены? Может, это все попытка втереться к вам в доверие? Больно надо». Я громко хмыкнул и развернулся. «Раз ты в безопасности, я пошел. Был рад помочь. Стой, у тебя кровь. Давай мы отвезем тебя в больницу и... Ничего страшного, помажусь какой-нибудь мазью. Счастливо. Тогда как еще я могу тебе помочь?» Настырная попалась, все не успокаивалась. Более того, она побежала рядом со мной, не обращая внимания на удивленного горе-телохранителя. «У меня большие связи. Хочешь, я...» «Не-не-не, послушай». Я на миг остановился и снова посмотрел на девушку. Звучит странно, но она на меня злилась. «Не втягивай меня в свои проблемы. Я увидел, что тебе нужна помощь, и поступил как должен. На этом все, расходимся как в море корабли. Хорошего дня. Стой, ты не можешь уйти!» — выкрикнула она мне в спину. От меня еще никто не уходил», — добавила с обидой. «Ну, я делом продемонстрировал девушке ее неправоту. На моем месте кто-нибудь другой мог бы пожалеть, что спас ее, но я лишь следовал своим принципам. В сложнейших заданиях Балтимора, когда я подыхал в ядовитых болотах или выжженной радиацией пустоши, внутренние стержень и моральный компас не давали мне сломаться. План с прогулкой пришлось корректировать, пешком я опоздаю на встречу и еще нужно заняться раной. Она немного соднила, со временем сама заживет, но я четко усвоил, по возможности обрабатывать даже самые незначительные порезы, мало ли какая в них дрянь. Правда, не знаю, зачем меня этому учили, раз мы воюем в телах, которые живут всего 4 дня. Охранники у турникетов провожали меня подозрительными взглядами, даром что я один из немногих, кто оплатил проезд. Посмотрев на свое мутное отражение в стене, я поморщился. Вылитый красавец, синяк на весь глаз, кровавые потеки на лице, сбитые костяшки. По пути очень кстати нашлась аптека. Очередь без слов расступилась, пропуская меня вперед как нуждающегося в экстренной помощи. Это они, конечно, преувеличивали, но почему нет? Купил себе антисептик, заживляющую мазь и пластырь, обработав рану прямо в зале, и затем без проблем добрался до нужного дома. Консьерж с большим сомнением выслушал, что меня ждут в 34-й квартире, а пара охранников, не скрываясь, потянулась к дубинкам. Пришлось звонить хозяину, и тот велел пропустить меня, очень зря не посмотрев в камеры. Я поднялся на верхние этажи, заметив его вытянувшееся лицо, поспешно применил главный козырь в переговорах, показал свой банковский счет, предварительно выведя на него еще немного кредитов. У пожилого мужчины аж морщины разгладились, и он стал вести себя значительно вежливее. Сразу исчезло пренебрежение. Он достал официальный договор, составленный по заверенной в имперской канцелярии форме. Я быстро пробежался по строчкам и, не обнаружив ничего такого, подписал с чистой совестью, после чего перевел ему 200 тысяч, которые являлись платой за первый месяц, плюс залог. «Хорошего дня, будут проблемы, звоните», — сказал он таким тоном, что сразу стало ясно, лучше не звонить.